такое желание. Запьешь шампанским ты на листке. Даже самое странное под звон бокалов и громкий смех. Выбирай маршрут, и у подъезда ждет тебя водитель Яндекс.